Глава 48. Раш. «Скажи мне, что вся эта ерунда подошла к концу». «Здравствуй, Финн. Я тоже рад с тобой поболтать». При звуке его голоса я передергиваю плечами. Я никогда не испытывал особой симпатии к Финну Сандерсону, но после того, что рассказала мне Деккер, я совсем перестал его уважать. Придурок. Услышь я, что он рассказывает до встречи с Ленокс, возможно, поверил бы ему, предположил бы, что слухи, которые он распространяет, правдивы. Но теперь я знаю, какая она. Я видел, как усердно Ленокс трудится, как переживает за благо своих клиентов. Слышал, как она сражается за их права. Она могла предложить мне сменить агентство, но не стала. Добросовестность. Особый класс. Страсть к своему делу. Да в этой женщине сочетается все, и желание Финна смешать ее имя с грязью только доказывает, что он это знает, что он боится ее. Поскольку, будь Финн настолько же квалифицированным, встретился бы с ней на равных, а не болтал за спиной. Я сжимаю кулаки, борясь с желанием заявить об этом, сказать, что я действительно о нем думаю. Однако мне приходится сдерживаться, потому что мое будущее в его руках. К тому же, скажи я что-нибудь, разве это не доказало бы его правоту? То, что Ленокс действительно переманила меня на свою сторону, и то, что я переспал с ней. Финн тут же бросил бы ее на растерзание стервятником. «Серьезно, Раш, у меня для тебя целых два выгодных предложения. В одном от тебя требуют особого поведения на публике, а в другом говорят, что чем ты необузданнее, тем лучше». «Скажу прямо, Финн, начинаю я, уже представляя, какие запреты указаны в каждом предложении. Я ценю инициативу Кэннона и даже понимаю, почему он ее проявил. Ты же, как мой агент, должен понимать причину моего отказа». «Такое предложение поступает раз в жизни, Раш». «Но это моя жизнь. Переминаюсь я с ноги на ногу. Лучше расскажи о предложении Ливерпуля». Я слышу, как Финн вздыхает, и даже могу представить, как он закатывает глаза. «Мой агент действительно полагает, что я нуждаюсь в сделке с ВЛПС. Но что за идиот?» «На кону моя задница и мой авторитет. Я привел тысячу причин, почему без тебя им не видать первенства, а также пригрозил, что фанаты взбунтуются, если тебя решат продать. Я только и обещал, что ты станешь пай-мальчиком. Как в клубе и на поле, так и в личной жизни». «В личной жизни?» «Ага. То есть не станешь спать с женами остальных членов команды». «В моем смешке нет и капли веселья. Прошло уже несколько месяцев, а мой агент так и не поверил мне. Ленокс разглядела правду еще до того, как я ей все рассказал. Она права. Между агентом и его клиентом должно быть доверие, которого между мной и Финном нет. Оно растворилось в ту же минуту, когда он, посмотрев мне в глаза, решил, что я лгу. Но осознал я это только сейчас. Как я уже говорил, я не спал с женой товарища по команде. Но я все же готов дать подобное обещание. Сдержать его будет проще простого. А ты, в свою очередь, выяснишь, как контролировать прессу и слухи, что они распускают. Тогда все будут счастливы». «Я серьезно, Раш». «Как и я», — рычу я. «Ты дал обещание. Вот и я пообещаю все, что нужно и тебе, и клубу. Так каковы условия сделки?» «Они не станут продавать ни тебя, ни Сета». «Отлично. Прекрасно. Меня это устраивает. Нужно только сказать придурку, чтобы не распускал руки, и проблем не будет». «Но они потребовали, чтобы и ты проявлял как можно меньше враждебности. Я пообещал, что так и будет. Тебе понятно?» «Да». Меня пронзает предвкушение. «Так какие условия они предлагают?» «Я отправил тебе электронное письмо со всеми подробностями. Они рассчитывают, что ты останешься в клубе надолго, Раш. Станешь его лицом. Поэтому с этого самого момента тебе запрещается творить непонятно что. Больше не...» «Я уже сказал». Прерываю я. «Финну ни к чему меня запугивать. Я едва не лишился единственной вещи, которую люблю. Так что ни за что не стану рисковать вновь. Я понимаю». «Неужели в качестве похвалы ты даже не похлопаешь меня по спинке?» спрашивает Финн, хотя я не уверен, шутит он или говорит серьезно. «Нет». «Господи, да дай же мне продохнуть». «Похлопаю тебя по спинке, когда высохнут чернила на подписанном контракте». «Кстати, они хотят устроить грандиозную церемонию подписания». «В век технологии простой электронной подписи будет недостаточно?» спрашиваю я, не желая рисковать. «Мы все еще обговариваем последние детали. Отправлю их тебе, как только все решится. а пока не делай глупостей». Я слышу, как на заднем плане кто-то обращается к Фину. «Мне пора. До скорого». Когда Фин отключается, я проверяю почту. Смотрю на 7-летний контракт, на ошеломляющие цифры и с облегчением прислоняюсь спиной к стене. На глаза наворачиваются слезы. Глупо, но до этого момента я и не осознавал, насколько боялся, что меня переведут в другую команду. Что меня изгонят из единственного места, которое я считал домом. Мне требуется мгновение, чтобы все осознать. Чтобы насладиться тем фактом, что, спасая Рори, я не испортил себе жизнь. Этому кошмару наконец-то пришел конец. И тут я начинаю метаться по дому, точно сумасшедший. «Нокс! Ленокс! Господи, как же она нужна мне сейчас! Ленокс!» «Раш? Что? Что случилось?» Вбегает на кухню Ленокс. Прежде чем она успевает спросить что-то еще, я заключаю ее в объятия и прижимаюсь к ее губам. Ее смех побуждает прервать поцелуй. «Нельзя доводить меня до сердечного приступа, только чтобы потом поцеловать», — заявляет она, но тянет меня за рубашку, чтобы снова чмокнуть. «Они хотят, чтобы я вернулся. Ливерпуль берет меня назад. Они уже выдвинули предложение. Контракт на стадии разработки». Ленокс на мгновение замирает и просто смотрит мне в глаза, пока на ее лице не расцветает сияющая улыбка. «Поздравляю». Обвив руками мою шею, она снова целует меня и бормочет. «Я так рада за тебя». «Господи». Из-за угла показывается Джонни, который тут же прикрывает глаза руками. «Я привел гостей. Можете не устраивать для них секс-шоу? Да, я люблю вечеринки, но это уже слишком». «Никакого секс-шоу. Обещаю я», притягивая Ленокс к себе и засовывая руки в задние карманы ее штанов. «Но вечеринку мы точно устроим». «В честь чего?» прищуривается Джонни. «В честь моего скорого возвращения домой». Джонни вскрикивает и уточняет. «Ливерпуль?» «Ливерпуль». «Так держать, детка!» орёт Джонни во все горло. «Время напиться!» И кого бы он ни привел, они громко поддерживают идею. Но я не настолько поглощен моментом, чтобы не заметить, как вздрагивает Ленокс. Как я могу обо всем забыть, когда ощущаю то же самое? Когда с женщиной, которую держу в своих объятиях, уже чувствую себя как дома».